Подозреваемая махнула рукой. «Бог с ней, досыплю сверху. Так вот, говорю вам, с паном Мириком наверняка что-то случилось. Иначе пан комиссар не морочил бы нам голову. Можете считать нас преступниками, пан комиссар, но не имеете права считать идиотами. Если упоминаете о нем, упорно упоминаете, только в прошедшем времени. Его кто-то убил?» «Зачем же так сразу и убивать?» — ляпнул растерявшийся следователь и сообразил, что вот он полный идиот. Лучше бы откусил себе язык. Хозяйка была начеку. «Так ведь вы из отдела убийств?» Услышал полицейский холодный ответ. «Вряд ли вас волнует неуплата налогов. Сильно сомневаюсь в этом. И догадываюсь, что прискорбное событие имело место вчера вечером. Минутку. Какое время он называл? А, между 18 и 20. 5 человек здесь сидели». «4», — уточнил подозреваемый. «Квятковский присоединился к нам позже». «Правильно, позже. Около 19:30. Из Окинча ехал. Панкшевец был ему по дороге». «Да успокойтесь, сейчас сама скажу, откуда мне это известно. Знаю же, что вы непременно спросите». Вспыхнувшая вдруг в душе следователя прямо-таки нуклеарная надежда, ага, проговорилась-таки баба, лопнула раньше мыльного пузыря. «Никогда в жизни дома у него я не была. Но на той же улице проживает мой дантист, так что я приблизительно знаю, где это. А из аэропорта Окинче той дорогой наверняка ближе, чем какой другой. Скажем, через Готславик. Но Тадик этого садовода вовсе не знает. Никогда не знал. А если я при нем плакалась на свои садовые неудачи, старался не слушать. Если бы выяснилось, что его пришил Тадик, я бы от любопытства спятила, какой же у него был мотив. Так что прошу, очень прошу, сказать. Не то буду все время ломать голову. Хотя, сомневаюсь, успел бы. Он сюда во сколько приехал?» Оба подозреваемых, сидя носом к носу, наморщив брови, стали припоминать, во сколько же Тадик, возможный подозреваемый, явился в дом пани Иоанны. «Я, значит, я во сколько приехала?» «После 5, так? 15 прошло. Минутку. 6. Вы звонили, пани Иоанна, что приехали. 5 минут прошло. Так получается, без 27. Пусть даже и без 15:45. Ему пришлось бы действовать раньше. До 17:30 подходит?» Жадный пронзительный взгляд теперь вонзился в Вольницкого. Тот почувствовал себя так, как никогда в жизни еще не чувствовал. О чем толкуют эти люди? Кто такой Квятковский, лишенный мотива? Почему он должен был убить Кшевца в 19:30? Судя по заявлению медэксперта, и речи быть не может. «Нет», — вырвалось у него, — «позже». «Позже исключается. Позже он был уже здесь. Значит, это не Тадик». «А почему его обязательно должен был убить кто-то из находившихся здесь людей?» — вдруг заинтересовался Гвоздовский. «Пани Иоанна такого распоряжения не оставляла. Может, кто-нибудь другой?» «Потому что вашу машину в нужное время видели перед нужным домом», — ответил комиссар. С трудом ответил правду, что чрезвычайно удивительно при том хаосе в его голове, до которого довели его эти двое. И опять немного искажая истину. «И мне бы очень хотелось знать, каким образом она там оказалась. Не сама же поехала?» «Как? Арестуют нас, пан Ришард?» — — спросила я. Надо же, обо всем говорили, а пани так и не спросила его, кто же назвал номер машины. Укорил меня пан Ришард. Ведь это, собственно, единственный наш провал. А если бы это был какой-нибудь склеротик или вообще подслеповатый? И мы смогли бы от всего отвертеться. Так бы он мне и ответил. Сейчас, полагаю, он вцепился в этого вашего Гваша из-за запасных ключей. Не мешало бы предупредить человека. Какой смысл его предупреждать? Ведь следователь и начал с Гваша. Нет, я не думаю, что этот мент вцепится в мастерскую Гваша. Слишком уж все это сложно. Ключики, рассчитать множество моментов. Тут пани приезжает. А откуда бы в мастерской Гваша знали, что вы приезжаете? Я и сам, когда оставлял ему машину. Что вы приедете и во сколько, не знал. Вы позвонили позже. Следить, все рассчитать, кокнуть этого несчастного садовника и потом на меня свалить. Это была бы уже как ее... премедитация, предумышленное убийство. А раз так, то пусть они и поймают негодяя, который все это провернул. Гвашу придется попотеть, но ему ничего не сделают, ведь его не было. Хуже с пани Юлитой. Я-то головой ручаюсь. Не она. Ни в жизнь бы не успела. Но ведь им на мою голову... Сидели мы вдвоем за столиком в гостиной, и черная тоска все сильнее охватывала нас. Надо сказать, врал пан просто отлично. Пыталась я найти хоть что-то приятное в нашем положении. Вы тоже, не остался в долгу Ришард. Мариана, я предупреждать не буду, а вот вам стоит остальным позвонить. Я покачала головой, поскольку какая-то часть моего мозга очнулась наконец от летаргии и приступила к работе. Вяло, неохотно, но все же приступила. «Ни к чему. Вы же видите, пан Ришард, какие страшные времена настали. Если уже к нам цепляются, проверяют телефонные разговоры. Эти холерные биллинги даже сотовые отлавливают. Тут уж человеку очень трудно сориентироваться. Вся надежда на то, что Витек успел их предупредить, и Юлита начала преображаться. Холера, забыла отобрать у нее ее чертов красный жакетик. Брякнул гонг у калитки. «Я открою», — вызвался пан Ришард. Я пошла за ним из любопытства. Оказывается, господа следователи вернулись. Наверняка рассчитывали на то, что застанут нас за лихорадочными попытками скрыть вещественные доказательства. Так и видели. Мы в садочке закапываем орудие убийства или еще что-то в этом роде. Или подрались, обвиняя друг друга, как часто бывает между сообщниками. «У вас есть секатор?» — спросил следователь еще в дверях. Я даже не очень удивилась. Секатор-то как раз подходит к садоводу. Надеюсь, он его у меня не отберет? Да ладно, куплю новый. Есть. Желаете его осмотреть? Да, пожалуйста. Ну и началось. Вернулась я вчера под вечер. В сад даже не успела заглянуть, не говоря уже о каких-либо садоводо-огородных работах. Откуда мне знать, где в данный момент находится проклятый секатор или другой какой сельскохозяйственный инструмент? Пытаясь прибегнуть к своему любимому дедуктивному методу, чтобы вспомнить, куда я могла сунуть секатор, я пялилась на следователя наверняка с самым неподходящим выражением лица, огорченным и напряженным. Ну и как при всем этом я могла не выглядеть в его глазах подозреваемой. Дедукция велела мне отвалить и не беспокоить ее. Пришлось пойти практическим путем. Глянула на шкафчик в прихожей. На нем лежали только старые резиновые перчатки,